Глава 29. Угроза. Опера курят на крыльце. У меня сжимается горло от желания присоединиться. Хлопаю ладонью по карману в поиске пачки. Но в кармане вместо пачки Аленкина варежка. Черт, да, я же бросил. Марьяна просила не курить при Аленке. А я планирую, что при Аленке это будет теперь всегда. Подходим с Медведевым к операм, здороваемся за руку. Они продолжают начатый разговор. Ну, короче, открывай труповозку, а труп на носилках садится, рассказывает один из оперов. И не моргая на меня смотрит. Прикиньте, я чуть не посидел. Пульс проверять надо, басит медведь. Да он так вонял, что я думал дней 5 уже, как представился. А у нас бытовуха с утра. Отелло, мля, очередной. Зарезал любовника жены, а ее задушил. Сам ментов и вызвал, как в себя пришел. Нормальный мужик вроде, пожарник. Медведь толкает меня в плечо. Ревность, зло, Айдаров. Ты попутал? Я пальцем жену не трогал никогда. Говорю тихо, но именно в этот момент все затыкаются. А ты что, женат был? Разворачиваются опера. А чего развелся? Изменила? Ревности на пустом месте не бывает. Ну все. Закатываю я глаза. Так с дочкой он же тут недавно засветился. Ого, ну ты конспиратор. Так, угомонились сказочники. Насочиняйте сейчас. Колись давай, Айдаров. Как бабы, честное слово. Фыркаю я. Лёва, тебя Кретова искала. Щелкает пальцами Гена, спасая меня от этого базара. Кретова? У нас вялотекущая, давно изжившая себя интрижка. Можно сказать, что ее уже и нет, месяц как. Надо бы официально зафиналить. Достаю телефон, батарейка села. «Да тебя сегодня все ищут!» — добавляет Крольков. «Кто еще?» «Пацаны из дежурки!» — кивает он через дорогу. «И еще мужик! Не представился!» «Кто ищет, тот найдет!» «О, теперь мне из дежурки звонят!» Демонстрирует экран Медведев. «Может, кого из наших клиентов задержали?» «Капитан Медведев!» «Да! Кого?» «О, только недавно вспоминали. Не оформляйте, пацаны, мы заберем!» Скидывает. «Айдаров?» Кивает мне. «Пойдем!» Спускаемся с крыльца. «Кого там нелегкая занесла?» «Ну кого? Айдарова-младшего!» «В перспективе на 15 суток за дебош!» Врастаю в асфальт. «Так, пошел он в пень, пусть сидит!» «Лёва, не горячись!» «Нет, я сказал! Влетел, пусть скотина такая отхватывает свои 15 суток!» «Как еще его воспитать?» «Да я ж не против, Лев! Пусть бы сидел! Но ведь из академии отчислят, если привод официально оформят!» «Они же обязаны сообщить!» «Пусть валит в армию! Задрал!» «Давай я ему лучше челюсть выбью!» «А давай!» — хмыкаю я. «Прессанем поросенка этого!» Здороваемся с Летехой на проходной. «Ну, наконец-то! Забирайте своего малохольного!» С облегчением выдыхает он. «Кругом тайга, бурые медведи, осатанели. Стало быть, весна!» Слышу нахальный тенор брата, распевающего шансон. Естественно, чтобы побесить ментов. Он отлично поет. Но обычно совсем другой репертуар. «Эй, Айдаров, заткнись уже, а!» Отдергивают его менты. «Не в душе!» «Ну позвоните брату, мужики!» «Да позвонили уже, припухни там!» Останавливаемся перед обезьянником. Замолкает скали своей белоснежной улыбкой. Мы похожи, только он потемнее, чуть резче, черты лица. Губы разбиты, на скуле ссадина. Красава! Но главное, зубы целые. «Привет, братишка!» Поднимает он руки, закованные в наручники. «За что его, мужики?» «За драку!» «Никого не покалечил?» «Да их двое было, брат!» «Я не тебя спросил!» «Сижу я зло!» «Сцепился с вышибалами, заявление не писали. Забирайте!» «Наручники не снимай, потом верну!» «Чё это?» — подозрительно прищуривается Женька. «Так топить проще оборзевших первокурсников!» «Да ладно, Лёва! Рука выбита, но это ужас просто!» Снимаю с него наручники. «А гитару?» Ему отдают. «Ну я пошел?» «Не, никуда ты не пошел!» Перехватывает его медведь за шкирку. Выводим его на улицу. «Дайте сигарету, а?» «Не курим!» Рычу я. «Брат, не злись!» Обезоруживающе улыбается Женька. «Я был прав, а они нет!» «Жень, ты Сжимая кулаки, замахиваюсь, толкая кулаком в грудь. Сдаваясь, раскрывает капитулирующие ладони. «Знаю! Клянусь, последний раз!» «Айдаров Лев Михайлович?» Незнакомый мужской голос за спиной. Оборачиваемся все втроем. «Да?» Оглядываю двух братков. «Отойдем?» «Не нравятся мне они. Здесь, говори!» Тот, что обратился ко мне, недовольно морщится. «Тебе просили передать, чтобы ты не вмешивался в дела серьезных людей». «Точнее, давай, у меня работа такая. В дела серьезных людей вмешиваться». «Это по поводу квартиры на Ростовской. Переглядываемся с медведем». «А кто передал?» «Серьезный человек». «Любой серьезный человек этого города, не парясь, назовет свое имя. Кто?» «Послушай, опер, у тебя же есть дочь». В моих глазах темнеет. «В смысле, дочь?» С вопросом смотрит на меня брат. Коротко киваю ему. «Охренеть! Я дядя?» «Ты веди себя скромно, опер, чтобы она и дальше была». «Ах ты, тварь!» Срывает меня. Медведев притормаживает, дергая за локоть. «Камеры!» «Камеры этот участок видит криво. Я как-то осматривал материалы. Видно только ноги. Сжимаю в кулак ключи, как кастет. В асфальт вобью обоих, как гвозди. Но впороть не успеваю». Женька, замахиваясь гитарой, обрушивает ее на голову одному из них, раскалывая барабан. Грифом лупит наотмашь по лицу второму. Мы с Медведевым флегматично делаем шаг назад, позволяя ему уработать их обоих грифом. «Ничего пацан не боится», — разглядывает Медведев валяющихся в наших ногах отморозков. «А у него братан опер, отмажет», — цинично пиная одного из них. Вылетают менты из дежурки. Медведев идет к ним навстречу объяснять расклад. «Мих!» — окрикиваю его я. «Пусть звонить им не дают, пока показания не дадут. И в изолятор. Никаких контактов». «А что случилось-то?» Подбегают менты. «Нападение на полицейских при исполнении. Для начала. Забирайте. Будем шить их по-крупному». Остаемся с Женькой вдвоем. «А как ее зовут?» «Аленка». «Почему не сказал?» «Так вышло. Дай телефон». Протягивает. На память набираю номер Марьяны. «Да». «Ян, это я, Лев. Как Аленка?» «Лучше». «Хорошо. Номер моего брата. Сохрани. Он приедет сейчас». «Зачем это?» «Привезет лекарство, будет развлекать Аленку. Короче, отдаю в рабство». «А-а-а». Растеряна. «А я не готова к знакомству, Лев». 15 минут тебе подготовиться. Да, важное. Не отвечай на звонки с незнакомых номеров. И на звонки Славика. Никому не открывай с домофона». «Почему?» «Потому, Ян». Меня подколачивает и на вежливость не хватает выдержки. «Мы работаем, так надо». Но, словно уловив мое состояние, кошка на удивление больше не спорит. Скидываю вызов. «Давай, брат!» Протягиваю ему ключи. Забирает.